Глава 25. Поиск. Часть 1. Аиша и Арс исчезли. Весь дом впал в состояние паники. Как только я прочитал оставленную ими записку, то выбежал из дома. Я не имел ни малейшего понятия, где они, но я обязан найти их. Я начал поиски там, где они бывали чаще всего, преимущественно склоняясь к предпочтениям Аиши. Вот только все было тщетно. За день мне не удалось найти ни единого намека на их местоположение. Компания наемников Руда, дом Клифа, университет, различные отделения наемников, любимое кафе Аиши, всевозможные магазины одежды, продуктов питания и так далее. Я даже сходил в офис Сорстеда. Никаких следов. Похоже, они уже покинули город. И не то чтобы у меня не было свидетелей, но их показания. Рано утром они вышли через главные ворота. Рано утром они выехали через южные ворота в карете, запряженной 4 лошадьми. Рано утром они купили лошадей в конюшне и выехали через западные ворота. И так далее. Ко мне в руки попадала исключительно противоречивая информация, которой я никак не мог доверять. Хоть самым логичным и было покинуть город, я до конца не уверен, сделали ли они это. Боюсь, что способности Аиши к заметению следов выше, чем мои, следопыта. Но одно я знал наверняка, Аиша бы никак не смогла в одиночку распространить эти слухи. Кто ей помог? Кому Аиша могла приказать и кто не мог ослушаться? Ответ очевиден – наемники. Как только я пришел к этому умозаключению, то сразу же направился в штаб-квартиру наемников Руда. Нужно с пристрастием допросить Ринию и Пурсену. Правило компании наемников Руда номер один. Всегда вежливо здоровайтесь! Поклонитесь согласно этикету! Правило компании наемников Руда номер два. Спину прямо! Говорим отчетливо! Правило компании наемников Руда номер три. Нужно всегда уважительно относиться к главе! Когда я прибыл, Рини и Пурсена муштровали новичков, вдалбливая в их головы основные правила. Никогда не забывайте, ня! Вы должны выжить эти знания у себя в мозгу, Нано! Они вместе успешно вдалбливали основы. Право слово, они стали мастерами по промывке мозгов. Мы прямо как подпольное общество какое-то. Полагаю, это Аиша научила их. Риния, Пурсена, подойдите-ка ненадолго! Не, босс вернулся. А кстати, а вот нашего казначея нет, не. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Хорошо. Вы разойдитесь, усердно тренируйтесь и работайте. После того, как все разошлись, я направился в офис. Приятный, радующий глаз набор из стола и стульев. Кажется, он до жути дорогой. Статуя неизвестного существа. Если на такое наткнуться, то ничем хорошим эта встреча не закончится. Магическое устройство, чтобы мясо всегда было холодным. Проще говоря, холодильник. Вся комната была заставлена любимыми вещами Аиши, Ринии и Пурсены. Аише нравятся плюшевые игрушки. Хоть она сама и не умеет их делать, у нее настоящий дар находить шедевры. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Выкинув лишнее из головы, я подождал, пока они сядут, и начал обработку. Так вы ничего не слышали? Мы ничего не знаем, не? Верно. Мы даже не знаем, что там была за проблема, Нано. Как только Ринни услышала слова Пурсена, она яростно зашипела. Они что-то дознают. Не похоже, что вы невинные овечки. Рассказывайте. Сказал я, придав своему лицу настолько жесткое выражение, насколько был способен. В мгновение ока они были напуганы до смерти и тут же быстро закивали. Мы не знаем, куда они направились, ня! Честно, не знаем, Нано. Она пришла рано утром и просто сказала распространить слухи, ня! Мы не врем. Пожалуйста, поверь, хоть у нас и нет никаких доказательств. Получается, нет никакого способа выяснить, какой из слухов настоящий. Без человека со схожими навыками, как у Аиши, мне ничего не светит. Ну, по крайней мере, у меня есть зацепка. Аиша была здесь. И это логично, ведь наемники выполнили бы любой ее приказ. Она приказала распространить ложную информацию, а затем просто выбрала один из многих вариантов и отправилась в путь. Возможно, у нее даже был еще какой-то план. Аиша во всей красе. И дело не только в наемниках. Даже если мне удастся определить верное направление, то в пути меня будет ждать еще больше ловушек. Я верю вам. Но взамен вы поможете мне найти Аишу. Вот только можно ли полагаться на наемников? Скорее всего, они будут или саботировать, или же просто притворяться, что ищут их. Нельзя даже исключать того, что они будут передавать информацию Аише. Эту возможность нельзя исключать. Если полагаться только на них, то это может привести к обратному результату. Пока я думал, я не мог не заметить озадаченных лиц Рини и Пурсены. А нам не удастся убедить тебя сдаться, не? Советник предупредил нас, чтобы мы хорошенько подумали, прежде чем выбрать чью-либо сторону. Если это раскроется, то наша репутация будет уничтожена. Никто и никогда не будет нас уважать, Нано. Похоже, у Аиши на них что-то есть. Будет тяжело найти кого-то, кто хотел бы сделать Аишу своим врагом. Не. У нее есть компромат на всех. Не только эти двое, но и все остальные члены наемников. Получается, Аиша подмяла под себя абсолютно всех. Я не хочу навредить ей. Мне нужно просто поговорить. Даже так? Я даже не знаю, о чем мы будем говорить. Вам не кажется, что будет ужасно, если мы больше никогда не увидимся? Может, моим словам и не достает силы убеждения, но они идут от самого сердца. От мысли, что я никогда не увижу Арса и Аишу, мое сердце разрывается на мелкие кусочки. Хотя бы сказать несколько слов, это все, чего я хочу. Но прямо сейчас я понимаю, что если мы пересечемся в ближайшем будущем, то вчерашняя история повторится. Я рассчитываю на вас. Риния посмотрела на Пурсену. Хоть та и выглядела озадаченно, но все же кивнула. Ее ушки упали. Прочистив горло, Риния сказала. Я понимаю, не. Если советник действительно хочет сбежать, то от нас будет мало толку. Но то, что мы можем сделать, попытаться помочь. Ты уверена? Когда я была рабыней, я тоже думала, что никогда не увижу свою семью снова, не. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Теперь, когда она затронула эту тему, разве ее долг не был оплачен? Я точно не знаю, так как я попросил Аишу разобраться с этим. Если она не уладила этот вопрос, то, может, я смогу отплатить ей за помощь? «Я ваш должник», — сказал я и ушел. Часть 2. Может, наемники Руды и моя компания, но на них никак нельзя рассчитывать в поиске Аиши. Соответственно, мне нужна помощь других влиятельных организаций, людей, сообществ и королевств. Для начала волшебный университет и гильдия магов. Это самые мощные структуры в Шарии. Если Аиша все еще находится в городе, то они идеально подходят для поиска. Также я размещу заказ на поиск в самом университете, тем самым заручившись поддержкой студенческого сообщества. Точно, еще есть Заноба. Компания Занобы. Изначально это был маленький магазинчик, созданный исключительно ради продажи книг об истории Руджерда и его статуэток. Но благодаря титаническим усилиям Занобы и Джули, за последние годы они разрослись просто до невероятных размеров. Теперь у них есть фабрики, и не только в королевстве Асура, но и практически во всех странах мира. Хоть компания Занобы очень часто нанимает наемников Руда для защиты, но в отличие от меня, Аиша не часто появляется здесь. Хоть и шанс того, что она была у Занобы, был мал, но я все равно решил проверить, а заодно и попросить помощи у Занобы, Джули и Джинджер. Рассказать им и еще одной кукле, что случилось. Если честно, мне бы не хотелось выносить ссору из избы, но Заноба один из тех, кто должен знать. «Мастер, я вас не узнаю. Это не ваш стиль. Не дать четких объяснений?» Сказал Заноба, услышав о том, что случилось. «Не то чтобы я не хотел объясняться, просто Арс все еще слишком юн». «Дети растут быстро. Если дело в возрасте, то мастер, как никто другой, должен знать, что такое быстрый рост». «Да». Так оно и есть. Когда мы с Занобой встретились, мы были не намного старше Арса. Вот только если принять во внимание мою прошлую жизнь... Может, из-за того, что мастер знает это, мастер и использует возраст, чтобы разлучить их? Все вырастут. Не моментально, конечно, но до тех пор, пока они следят за своими поступками и усердно трудятся, они будут расти и становиться лучше. Прилагая максимум усилий, как сделал я сам. Даже из такого мусора, как я, может получиться тот, кто заслужит какое-никакое уважение. Я действительно верю в то, что у каждого есть шанс стать лучше. Так что же я должен был им ответить? Ну, для начала вам не нужно было быть таким категоричным. Мастер хотел насильно разлучить их, и единственным вариантом для Аиши и Арса стал побег. Но я думал, что если это продолжится, то Арс всегда будет зависеть от Аиши. Ну и что в этом такого страшного? Даже если так, он все равно повзрослеет. Просто на это уйдет немного больше времени. А ведь он прав. Неважно, сколько он будет полагаться на нее, неважно, как медленно он будет взрослеть, в конечном итоге он все-таки сможет мыслить самостоятельно. Даже если у него и будут некоторые проблемы, но и это не является проблемой, пока есть те, кто готов прийти к тебе на помощь. Я тот, кто знает это как никто другой. Так почему же я так сильно против? Джулия, а ты что думаешь? Нужно выслушать и точку зрения женщины, которая сейчас выглядит подавлена, а ее лицо побледнело. Джули, в чем дело? Ну, это... Джули, только не говори мне, что ты скрываешь что-то от господина Занобы. Сказала Джинджер, которая до этого молчала. Я видела. Видела что? Утром я видела, как Аиша и Арс шли в подвал. Что?! Я аж подпрыгнул! Новая зацепка! У Занобы в подвале расположены телепорты, они связаны с другими телепортами по всему континенту, включая нашу секретную лабораторию в королевстве Асура! Джули, почему ты не сказала раньше? Просто господин Заноба и господин Рудеус тоже постоянно тайно посещают подвал. Заноба нахмурился. Может, он думает, что мы упустили возможность схватить Аишу из-за того, что мы работали в тайне? Но это в духе Аиши — найти недостатки и воспользоваться ими. Заноба, ты не заметил? Я всю ночь провел в магазине. Маловероятно, что Аиша знала о распорядке дня Занобы. Скорее всего, всю необходимую информацию ей предоставили наемники, охраняющие магазины Занобы. Так они направились в королевство Асура. В таком случае, нам понадобится помощь Ириэль. Да, я займусь этим. Для начала нужно поговорить с Ириэль, а потом... Мастер! Заноба остановил меня прямо перед тем, как я хотел выйти. Родственники или дети, если у вас есть конфликт, убедитесь, что вы спокойны, сядьте и поговорите с ними. В делах такого рода нужно внимательно выслушать точку зрения молодого поколения, даже если вы правы. Сейчас вы думаете, что я лезу не в свою... Нет! Большое спасибо. Очень редко, когда Заноба дает мне наставление. Скорее всего, он частично понимает меня из-за Пакса. Я чувствую силу в его словах. И он прав. Я так и не выслушал Арса, не дал ему сказать и слова. Я просто говорил с Аишей, игнорируя его. Я не дал ему возможность объясниться и сказать, что же он собирается делать. Не думал о том, что у него может быть свое собственное мнение. Прямо тогда, если бы я был мудрее, возможно, они бы и не сбежали. Если мне удастся найти их, я обязан выслушать Арса. Я внимательно послушаю то, что он мне скажет. Часть 3. Предположительно, Аиша и Арс затаились в королевстве Асура, самой большой стране в мире. Словно иголка в стоге сена, это не маленькая деревушка, где все путники вызывают ажиотаж. Это огромная богатая держава, в которой при должных навыках не возникнет никаких проблем с работой. Конечно, королевство Асура – военное государство, солдаты тут повсюду. Если я раздам портреты Арса и Аиши, то шанс обнаружить их увеличится в несколько раз. Еще я попытаюсь привлечь рыцарские ордены. По прибытию я немедленно бросился во дворец Ариэль. Когда я наконец до него добрался, то на дворе стояла ночь. Сообщив стражникам, что у меня срочное дело, меня тут же провели к личным покоям Ариэль. И все. Ариэль была в пижаме, волосы спутаны. Кажется, она уже спала. Когда я рассказал ей о своей проблеме, она только и смогла пробурчать «и все». В смысле «и все»? Это же просто ссора между родственниками. Верно. Я все гадала, что же случилось, когда услышала «срочно». Ариэль очень занята. Недавно дошло до того, что с ней невозможно было встретиться, предварительно не записавшись за месяц до встречи. А я же увидел ее практически сразу, как только прибыл. Когда она услышала «срочно», то, скорее всего, предположила, что речь о Хитагаме или очередной телепортационной катастрофе. Проще говоря, я смог увидеть ее только потому, что она посчитала, что у меня есть веские основания для встречи. А в итоге, она выслушала историю о ссоре между родственниками. Это немного не соответствовало ее ожиданиям. Ты права, извини. Можешь не извиняться. Возникли проблемы с очень важным членом компании наемников Руда. Невероятно талантливым руководителем. Ее исчезновение может очень сильно повлиять на будущие планы. Я более чем благодарен тебе за эти слова. Так или иначе, я попрошу Сильвестра помочь с поиском, но боюсь, что если она сама не захочет, чтобы ее нашли, то даже моей помощи будет недостаточно. Ариэль тут же написала записку и передала ее слуге. Сильвестр отвечает за охрану, а еще он один из семи рыцарей Асуры. В последнее время я очень часто пересекался с ним, но наши отношения находятся на уровне «привет-пока». У нас так и не появилось возможности поговорить по душам, так что я абсолютно не имею никакого представления, что он за человек. Я действительно ценю твою помощь. Теперь за поиски в Асуре можно не переживать. Сейчас самое главное понять, что делать дальше. И когда я уже готов был выйти, Ариэль сказала... Наверное, это семейное. Семейное? Убегать из дома из-за установленных в семье правил. Разве твой отец не так же поступил? Пол. Теперь, когда она упомянула это, Пол сбежал из-за разногласий с отцом. И он не вернулся. Не думаю, что они виделись хотя бы раз после ссоры. Я иду по его стопам? Аиша и Арс, мы больше никогда не увидимся? Давай на чистоту. Почему ты против? Хоть ты и спрашиваешь. Пусть они поженятся. Считай это наградой Аиши за все годы безупречной работы. В Асуре такое происходит сплошь и рядом. Господин разрешает выйти замуж своей дочери за отлично проявившего себя подчиненного. Конечно же, если это желание взаимно. Ариэль однажды предложила, давай выдадим одну из моих дочерей за твоего сына. Как по мне, это неразумно. По правде говоря, я, можно сказать, простой советник или даже посредник между ней и Орстедом. Я смог заручиться ее поддержкой только потому, что один раз ей очень сильно помог. Кто-то мог даже сказать, что я просто устанавливаю телепорты в королевстве Асура. Проще говоря, я пиявка, которая удачно пользуется кровью Ариэль, насыщенной полезными веществами. Вот почему, если один из моих отпрысков, в частности сын, женится на дочери королевы, то это продемонстрирует общественности всю глубину наших отношений. Именно этого и хотела добиться Ариэль, предложив брак. Да потому что это Аиша и Арс! Первая — тетя, второй — проблемный племянник, которого она помогла вырастить. Что не так? Из-за того, что он первый сын? Ты не дворянин, он не обязан продолжать наследие семьи. Разве не ты мне это говорил? Да, но... Разве отношения между столь близкими родственниками это... хорошо? А что не так? Действительно, что не так? Почему это так сильно меня задевает? Такие отношения были под запретом в моем старом мире, но в этом мире такие вещи не заслуживают особого внимания. В который раз я убеждаюсь, что браки одной крови не так уж и редки. Так почему я не могу принять их? Это ревность? Я люблю Аишу и считаю ее своей? Нет, невозможно. Если бы это было так, то зачем я отказался от ее заигрываний? Это что-то другое. Может, как и сказала Аиша, я считаю ее своей собственностью? Нет, тоже не то. Их отношения окажут сильное влияние на Арса? Да, это правда, но дело не в этом. Я злюсь из-за всего этого, но есть еще что-то. Что-то, что я никак не могу понять. Я не знаю. В таком случае тебе нужно сосредоточиться и хорошенько пораскинуть мозгами. Аиша, несомненно, захочет услышать, почему. Да. Да, Ариэль смотрит в саму суть проблемы. Перед тем, как встретиться с Аишей, нужно привести свои собственные мысли в порядок. Иначе ничего не получится. Если я не пойму свои собственные чувства... то они рано или поздно снова сбегут. Что ж, я пошел. Извини за то, что побеспокоил тебя. Ничего, все хорошо. Когда я вышел, то поздоровался с Догой, который стоял на страже у двери. Он выглядел очень взволнованным, когда говорил... Я помогу найти твою сестру. Как же я ценю их помощь. Часть 4. От Ариэль я сразу же направился в офис Орстеда. На улице стояла ночь. Хоть я и хотел продолжить усердно трудиться, но сейчас обстоятельства сложились таким образом, что мне нужен небольшой отпуск. О, господин Рудеус, вы еще не нашли Аишу и Арса? Еще нет. Господин Орстед? в своем кабинете. Я поздоровался с Аликом, кивнул секретарю Фарии и направился к Орстаду. Перед тем, как зайти, я немного колебался. Могу ли я попросить об отпуске? Орстад никогда не ограничивал меня, и всегда, когда я просил, он позволял мне отсутствовать столько времени, сколько мне было нужно, но сейчас... Можно ли не приходить на работу по семейным обстоятельствам? Что за мысли? Конечно же, да! Это очень важно для меня! Давай, просто сделай это, тряпка! Рудеус. Орстад внимательно смотрит на меня. Его взгляд... Кажется, он видит меня насквозь. Он уже знает, зачем я здесь. Я начал потеть только от одной мысли об этом. Я хотел кое о чем попросить. Дело Варси и Аиши? Так, вы слышали? Рокси рассказала. Рокси? Так она тоже начала поиски. Уверен, Сильфи и Эрис тоже начали действовать. Нужно будет поблагодарить их, когда я вернусь домой. Похоже, Аиша сбежала. Да, а с ней Арс. Я пытаюсь отыскать их. Если Аиша отнеслась к своему побегу со всей серьезностью, то будет нелегко ее найти. Это мне говорили все, к кому я обращался, но даже так я должен найти их. Я могу взять небольшой перерыв? Сказал я изо всех сил, сопротивляясь жуткому взгляду Орстада. Как всегда, его глаза источали подавляющую жажду убийства. Я переговорю с Перугиусом. М? Перугиус? Зачем? Он проводит очень много времени, наблюдая сверху. Может, он сможет помочь найти их. Конечно, спасибо. Похоже, даже Орстад хочет помочь. Ты категорически отказал им. У тебя должна быть веская причина. Я не могу объяснить. Мне показалось, что Орстад удивился, когда услышал мой ответ. И он прав. Пришло время хорошенько подумать о причине моего отказа. Часть 5. Получив добро от Орстада, я обратился за помощью ко всем друзьям и союзникам, которых знал. Святое Королевство Милис, Великий Лес, Королевство Дракона Короля, Волшебный Континент, Башарант Дудыком. Я объяснил всем, что произошло. Клифф долго отчитывал меня. У тебя 3 жены! Кому-кому, а вот тебе стоило вести себя посдержаннее! Леналис была в шоке от того, что я не дал им своего разрешения. Норн удивилась, когда услышала о том, что натворила Аиша. Она сказала, что я поступил правильно. Руджер же все время молчал. Только в конце он тихо произнес: «Я помогу их найти». Хоть у каждого было свое мнение, никто не отказался мне помочь. Что до демонического континента, то тут придется положиться на имперских стражей Атофы. Вот только ни Мур, ни Атофы еще не вернулись, и я не могу ожидать, что без прямого приказа имперские стражи будут как-то рьяно выполнять мою просьбу. Но даже так, лучше что-то, чем ничего. Еще мне бы хотелось найти Вундеркинда по поиску пропавших людей, Кишерику, но она как сквозь землю провалилась. Я знал, что если мне удастся найти ее, то обнаружить Аишу и Арса не составит труда, но этот мой план провалился. Впоследствии все, кого я знал, присоединились к охоте. Даже Лео принял участие в поиске. Что до Перугиуса, то он не особо пришел в восторг от моей просьбы, но все же согласился помочь. Орстед и Алекс сказали, что будут помогать в свободное время. Но все же нас ждал провал. Даже с самыми талантливыми ищейками и охотниками за головами нам не удалось найти ни единой зацепки. У всех возникло такое ощущение, что Аиша и Арса просто не существовало в этом мире. Они как в воду канули. Часть 6. Прошел месяц. От пережитого потрясения Лилию приковало к постели. Все, что она могла сказать, лежа в кровати... Простите, если бы я воспитала ее лучше... то этого бы не произошло. Похоже, она убедила себя в том, что ответственна за побег Аиши и Арса. Хоть со временем ее состояние и улучшилось, но она выглядела очень подавлена. Однажды я услышал, как она плачет в комнате, но когда я зашел успокоить ее, Зенит уже гладила ее по голове. Даже Зенит легонько шлепнула меня один раз. Когда я попросил Лару перевести, то она ответила: «Она просто расстроена». Зенит одобряет брак Аиши и Арса? Я вот был уверен, что она будет возражать. Возможно, она что-то не так поняла? Или же она просто рада за них? Сильфи тоже была крайне подавлена. Если бы я только действовала осторожнее. Сильфи взяла на себя всю работу по дому, что до этого выполняла Аиша и Лилия. Она не смогла помочь с поисками, но делала все от нее зависящее. Только благодаря ее усилиям нам удалось хоть как-то стабилизировать привычный распорядок дня. Эрис была немногословна. Она просто с недовольным выражением на лице взяла меч, который Арс оставил дома, и пошла тренироваться. Рокси сказала: «Я тоже пойду искать их». И начала собираться в путь. Я полетел к ней на всей возможной скорости, пытаясь остановить ее. У меня было ощущение, что если Рокси исчезнет в столь критической ситуации, то семья окончательно развалится на части. Но она не успокоилась и задействовала все свои связи. Дети тоже нервничают. Лара выглядит такой же, как и всегда, вот только количество ее проделок значительно уменьшилось за последние дни. Зик превратился в молчуна, хоть раньше заставить его замолчать было практически невозможно. Теперь он вообще не говорит дома. Раньше Лили предпочитала сидеть дома, но сейчас она время от времени подходит к воротам, влезает на биту и наблюдает за дорогой. Крис же просто спрашивает: «Что случилось с братиком Марсом и сестренкой Аишей? Я хочу увидеть их!» А после начинала плакать. Люси тоже была крайне взволнована. Она уже закончила университет в Шаре и в данный момент учится в Королевской Академии Асуры. Хоть у нее и много дел, она связалась со всеми друзьями, чтобы те помогли с поисками. Спустя какое-то время я вернулся к работе. Нет, я не сдался. Аиша и Арс оба очень дороги мне. Но есть вещи, которые нельзя не делать. Время, которое я тратил на поиски, уменьшилось, а вот время, которое я тратил на размышления, увеличилось. Когда я ел, купался, перед сном, на прогулке, я всегда думал. Почему я так категоричен в вопросе их брака? Несмотря ни на что, я не должен был пренебрегать их желаниями, наплевать на их мнение. Отказался объясняться. Я, несомненно, был неправ. Я не должен был делать этого, я обязан был быть мудрее! Но проходил месяц за месяцем, а мне так и не удалось найти в себе ответ. Впрочем, как и Аишу с Арсом. Часть 7. С момента исчезновения Арса и Аиши прошло полгода. Я отправился на встречу с Нанохуши. Это был первый раз, когда мы виделись после их исчезновения, так что тема для разговора была очевидна. Все то время, что я рассказывал о произошедшем, Нанохуши молча слушала. Она не выразила никакой заинтересованности, просто внимательно выслушала меня. В тот день мы говорили еще кое о чем, о нашей прошлой жизни. Разговор скакал с 5 на 10, не было никакой конкретной темы для обсуждения. Речь даже зашла о магазине Такаяки рядом с домом Нанохуши. О том самом магазине, что я посещал бесчисленное количество раз, когда был молодым. Мы радовались, что сейчас можем есть такаяки и рис. И пока мы были погружены в воспоминания о прошлом, меня внезапно осенило. Я вспомнил. Я вспомнил то, что произошло более 30 лет назад. То, что я не должен был забывать. Это случилось до моего рождения, до того, как началась моя жизнь в этом мире. Настоящая жизнь. В те далекие дни у меня были братья и сестры. Старший брат уже был женат, и у него были дети. Две девочки. Они были абсолютно не похожи на Норн и Аишу, они в конце-то концов были японками. Но то, в чем они были схожи, так это их чистота и скромность. Наши дома, мой, моих родителей и брата, находились неподалеку, так что они часто оставались у нас. Я решил воспользоваться этим и установить скрытые камеры в ванной, чтобы подглядывать за племянницами. Не то чтобы я был сильно заинтересован в них, просто я мог. И это была единственная причина, по которой я хотел сделать это. И тот день настал. Мои родители умерли, и я установил камеру в душе. Но брат увидел ее. Когда мои родители умерли, я чувствовал, что брат был еще на моей стороне. Он хотел поговорить со мной. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Сестры и младший брат немедленно хотели избить меня и вышвырнуть, но старший брат был другим. Он был готов сдаться, но все равно хотел дать мне последний шанс. Наши родители мертвы, я не смогу защитить тебя. Теперь тебе пора самому встать на ноги. Если есть что-то, чем я могу помочь, только скажи. Услышав эти слова, возможно, моя мотивация бы взлетела до предела, и я смог бы сделать первый шаг. Ведь он помог бы мне, в какой бы жопе я ни оказался. Брат был очень добрым человеком, но никогда не терял веры в меня. Пока он не увидел те фотографии. Теперь, когда я задумался об этом, это был первый раз, когда кто-то действительно меня бил. Не сестра, что давным-давно поставила на мне крест. Не младший брат, который постоянно угрожал избить меня палкой. Увидев фотографию, он застыл где-то на 5 секунд, а затем, выкрикивая какую-то бессмыслицу, избил меня. Его реакция была очевидна. Нынешний я прекрасно понимает это. Я бы сделал так же. Если бы я был на месте брата, я бы без раздумий избил Аишу. Получается, это было оно. В тот день я стал моим старшим братом. Вот только на моем месте была Аиша. Девушка. По сравнению со мной, она усердно работала, развивалась. Она была ответственна. Я не смог избить ее. Но я не мог не чувствовать отвращения от того, что произошло между Аишей и Арсом. Именно поэтому я насильно решил разлучить их. Меня захлестнули эмоции. Я повел себя так из-за вины перед братом. Я инстинктивно хотел предотвратить мои ошибки. Должно быть, именно по этой причине я отказал им. Но ситуация, обстоятельства Аиши отличаются от моих. Очень схожи, но в то же время диаметрально противоположны. Особенно это касается их чувств. Они взаимны. Я же просто подглядывал. Если им дать время, то их отношения укрепятся. Даже учитывая то, что Арс слишком молод и действовал инстинктивно, но они вместе 10 лет. Более десятилетия Аиша была с Арсом. Это очень долгий срок. Мысли о том, что Аиша негативно повлияет на рост, взросление Арса, были не более чем оправдание. Виновата только моя чрезмерная предвзятость. Получается, я поступил так же, как и брат. В тот день брат отрекся от меня. После моей смерти наши отношения навсегда замерли в точке ненависти. Но если бы я жил и захотел извиниться, что бы произошло? Даже если бы нашим взаимоотношениям пришел конец, я бы мог просто попросить прощения. Да, он бы не простил меня, но я бы сделал хоть что-то. В общем, теперь я понял причину своей ненависти. Тот день навсегда будет запечатлен в моем сердце, от этой раны навсегда останется шрам. Так что я навсегда запретил себе пренебрежительно относиться к членам семьи, предварительно хорошенько не пораскинув мозгами. Мой шрам не идет ни в какое сравнение с тем, что у старшего брата. Если я снова увижу Аишу, то я обязательно попрошу прощения. Я извинюсь за то, что хотел разлучить их, не объяснив причины. Если я этого не сделаю, то ни о каком диалоге между нами не может быть и речи. Ничего не изменится. На той встрече Аиша извинилась, а затем попросила объяснить, почему она должна смириться с жизнью без Арса. Теперь моя очередь. Я должен извиниться и объяснить то, что случилось со мной в прошлой жизни. После мы поговорим об их будущем. В следующий раз я буду более внимательным и тактичным. Я не знаю, что произойдет, но я не хочу, чтобы они навсегда исчезли из моей жизни. Я принял решение. Наконец-то мне удалось разобраться в своих чувствах. Поиски Аиши и Арса продолжаются до сих пор. После того, как они оставили записку и сбежали, прошло более года.